Роберт Хайнлайн. Человек, который торговал слонами. Дождь струился по окнам автобуса. Джон Уоттс сидел у окна, любуясь поросшими лесом холмами. Ему было хорошо, несмотря на плохую погоду. Когда он ехал, двигался, путешествовал, боль одиночества почти проходила. В дороге он мог закрыть глаза и представить, что Марта, как прежде, сидит рядом с ним. Они всегда путешествовали вместе. Еще медовый месяц они провели, разъезжая по территории, на которой он вел свою торговлю. Вскоре они проехали почти всю страну. Шоссе номер 66, где вдоль дороги стоят индейские хижины. Шоссе номер 1, то самое, что проходит через округ Колумбия и столицу. Пенсильванскую магистраль, что стремительно пробегает сквозь множество тоннелей в горах. Он сидел за баранкой, а Марта на соседнем сиденье сверялась с дорожными картами и считала расстояние до следующей остановки. «Как-то», — вспомнил он, — одна из знакомых Марты спросила, «Но, дорогая, неужели тебе еще не надоела такая жизнь?» И он как будто снова услышал смех Марты. «Надоело? Да ведь у меня же есть целых 48 огромных и прекрасных штатов, и каждый надо посмотреть как следует. Как же это может надоесть? Вдобавок каждый раз видишь что-то новое, ярмарки, выставки и все такое. Но когда ты видела одну ярмарку, можешь считать, что видела их все. Да? По-твоему, нет никакой разницы между фиестой Санта-Барбары и Фортсвордской выставкой тучного скота? И потом, — добавила она, — мы с Джонни провинциалы от природы. Мы страсть, как любим, знаешь, приехать в город и раззевать рот на все эти высоченные дома, да так, чтобы веснушки во рту пошли. Ну нельзя же так легкомысленно относиться к жизни, Марта. Женщина повернулась к Джону. Джон, ну а ты что скажешь? Не пора ли вам остепениться, обзавестись, наконец, домом и... постараться добиться чего-то существенного в жизни. Как же его раздражали такие умники. «Это все ради наших опоссумов», — самым серьезным видом ответил он. «Очень уж они любят путешествовать». «А опоссумов? Марта, о чем это он?» Марта весело покосилась на мужа, а потом ответила с каменным лицом. «О, дорогая, забыла тебя предупредить». «Видишь ли, Джонни выращивает в пупке таких маленьких опоссумов». «У меня там места достаточно», — подтвердил он, похлопав себя по круглому пузу. Это добило непрошенную советчицу. А вообще Джон так и не научился терпимо относиться к людям, которые любят давать советы для твоей же пользы. Однажды Марта прочла где-то, что весь помет самки опоссума несколько новорожденных опоссумчиков занимает чуть больше чайной ложки, причем иногда пятерым-шестерым из бедняжек даже не хватает места в материнской сумке. Тут же они организовали общество по спасению и взращиванию остальных шестерых маленьких опоссумов. А сам Джонни был единогласно, то есть одним голосом Марты, избран в качестве местоположения приюта опоссумов имени папы Джонни. Были у них и другие воображаемые зверушки. Они с Мартой когда-то очень хотели иметь детей. Детей они так и не дождались, но с ними поселилась целая компания невидимых маленьких животных. Мистер Дженкинс, маленький серый ослик, который давал им советы относительно мотелей. Бурун Дик, говорящий бурундук, живший в бардачке их машины. «Мус приставалус, мышь-путешественница, это никогда не разговаривала, а только кусалась в неожиданные моменты. Чаще всего она хватала Марту за колени. Теперь они все исчезли. Они как бы выцветали постепенно, лишенные веселого, заразительно-жизнелюбивого духа Марты, который поддерживал их силы. Даже Биндельстив, хоть и не был невидимым, даже он покинул Джона. Биндельстифом они называли пса, которого подобрали на обочине дороги глубоко в пустыне дали ему воды, сахара и получили взамен его большое, снисходительное к хозяйским слабостям, сердце. С тех пор Биндель Стив ездил с ними повсюду, пока вскоре после Марты не пришел его черед уходить. «Интересно», — подумал Джон Уоттс, — «а где сейчас Биндель Стив? Бегает на свободе на собачьей звезде Сириусе, где кишмя кишат кролики и повсюду стоят мусорные баки без крышек. Впрочем, скорее всего, он сейчас с Мартой. То сидит у нее в ногах, а то просто путается под ними. Во всяком случае, Джонни надеялся, что это так». Он вздохнул и обвел взглядом пассажиров автобуса. Хрупкая старушка напротив перегнулась через пароход и осведомилась. «На ярмарку едете, молодой человек?» Он вздрогнул. Молодым человеком его не называли уже лет 20. «Что? А, да, конечно». «Здесь все ехали на ярмарку. Специальный рейс». «А вы, значит, любите ярмарки?» «Очень». Он понимал, что пустые вопросы старушки — просто формальные гамбиты, уловки для начала разговора. Впрочем, он ничего не имел против. Одиноким старикам и старушкам часто нужно побеседовать с незнакомыми людьми. Он и сам теперь тоже часто чувствовал такую потребность. Кроме того, бодрая старушенца ему сразу понравилась. Она казалась ему самим воплощением духа Америки, живо напомнив о собраниях прихожан и кухнях на фермах, и о фургонах первых колонистов. «И я люблю их», — продолжала старушка. «Я ведь и сама несколько раз выставлялась с айвовым вареньем и вышивкой «Переход Иордана». Могу поспорить, без призов не обошлось. «О, было дело», — призналась она. «Но вообще-то я просто люблю бывать на ярмарках. Между прочим, меня зовут Альма, миссис Альма Хилл Эванс. Ну, мой мистер Эванс был знаток по этой части. Взять хоть открытие Панамского канала. Впрочем, вам-то откуда это помнить?» Джон Уоттс вынужден был признать, что на открытии канала он не был. «Да это и ничего», — успокоила она. «То была не самая лучшая ярмарка, а вот ярмарка в 93-м — это да. Вот это была ярмарка так ярмарка. С тех пор я не упомню ни одной, чтобы хоть в подметке годилась». «Может быть, нынешняя?» «Нынешняя? Тьфу и тьфу, вот и весь сказ. Здорово, конечно, да только размер — это, знаете ли, еще не размах». «Тем не менее, всеамериканская выставка-ярмарка будет, конечно, самой большой выставкой, быть может, всех времен и самой лучшей. Если бы Марта была с ним, это был бы просто рай». Старушка поменяла тему беседы. «А вы ведь коммивояжер, правда?» Он помедлил, потом ответил. «Да». «Я-то такие вещи сразу вижу. И чем торгуете, молодой человек?» На этот раз он колебался дольше, но все же сказал ровным голосом. «Я торгую слонами». Старушка внимательно посмотрела на него, и он было хотел объяснить свои слова, но верность Марте заставила его сдержаться. Марта всегда настаивала, чтобы они говорили о своем деле только серьезно, никаких объяснений, никаких извинений. Они придумали это, когда Джон собрался на пенсию. Сначала-то они говорили о домике, акре земли и полезном досуге, кролики, там редиска и все такое, но потом, когда они в последний раз ехали по его торговому маршруту, Марта после долгого молчания объявила. «Джон, ты не хочешь бросать путешествие?» «Не хочу. Ты хочешь сказать, мы должны продолжать торговлю?» «Нет, с этим все. Но и врастать в землю нам незачем». «Тогда что ты хочешь делать? Бродяжить на манер цыган каких-нибудь?» «Не совсем так. Я думаю, мы должны найти себе новый товар». «Скобяные изделия, обувь, женское готовое платье?» «Нет». Она помолчала, собираясь с мыслями. «Но мы должны торговать чем-то. Это даст цель поездки. Я думаю, наш товар не должен иметь большого оборота. Тогда наша разъездная территория могла бы охватить все Соединенные Штаты». «А может, линкоры?» Нет, линкоры вроде вышли из моды, но это близко. Что-то такое. В это время они проехали мимо какого-то амбара, на котором висела потрепанная цирковая афиша. «Поняла», — воскликнула Марта. «Слоны! Мы будем торговать слонами!» «Слонами! Пожалуй, будет трудновато возить с собой образцы». «Обойдемся без образцов. В конце концов, всякий знает, как выглядит слон. Правда, мистер Дженкинс?» Невидимый ослик был, как всегда, согласен с Мартой, и вопрос решился. Марта знала, как подойти к делу. «Сначала разведаем рынок. Придется прочесать все штаты вдоль и поперек, прежде чем начать принимать заказы». И целых 10 лет они разведывали рынок. Прекрасный предлог посетить каждый зоопарк, каждую ярмарку, выставку скота, цирк, любое другое интересное место и событие, где бы то ни было, ведь везде могли найтись возможные покупатели. Они включили в свою разведку даже национальные парки и прочие достопримечательности. Кто знает, где может неожиданно и срочно понадобиться слон. Марта держалась крайне солидно и записывала в блокнотик с загнутыми и потрепанными уголками. Асфальтовые ямы в Лабри, излишки слонов, вышедшего из употребления типа около 25 тысяч лет назад. Филадельфия. Продать как минимум 6 штук для Лиги Союза Штатов. Брукфилдский зоопарк в Чикаго. Африканские слоны, редкий вид. Гэллоп, Нью-Мексико. К востоку от города каменные слоны, очень красивые. Риверсайд, Калифорния, парикмахерская слон. Уговорить владельца купить слона в качестве талисмана. Портленд, Орегон. Запросить ассоциацию Пихт Дугласа. Прочесть им дорогу на Мандалай. Тоже для группы Южной Сосны. Не забыть, кстати, съездить на мексиканское побережье сразу после Родео в Лараме. 10 лет. И они наслаждались каждой милей этих 10 лет. Разведка рынка так и не была завершена, когда Марту забрали у него. «Любопытно», — подумал Джон. «Она и святого Петра успела расспросить насчет положения со слонами в Небесном Граде, а?» Он готов был спорить на четвертак, что Марта такой случай упустить не могла. Но он не мог признаться незнакомой старушке, что торговля слонами — просто предлог, придуманный его покойной женой, чтобы разъезжать по стране, которую они любили. Однако старушка не стала слишком уж соваться в чужие дела. «А я вот знавала человека, который продавал мангустов», — сказала она. «Или, надо говорить, мангуст. Он еще занимался уничтожением крыс и мышей. И, эй, что это наш водитель делает?» Только что огромный автобус легко катил по дороге, невзирая на ливень, а в следующий миг его занесло, он заскользил, устрашающе медленно накренился и врезался во что-то. Джон Уоттс ударился головой о спинку переднего кресла. Слегка оглушенный, он ворочался, пытаясь сообразить, где он и что с ним, но тут высокая уверенная сопрано миссис Эванс помогла ему сориентироваться. «Не из-за чего так волноваться, друзья. Я ожидала чего-то такого, но, как видите, все в порядке». Джон Уоттс вынужден был признать, что, по крайней мере, сам он в порядке и нисколько не пострадал. Он близоруко прищурился, озираясь, затем пошарил по накренившемуся полу в поисках очков. Очки нашлись, но они были разбиты. Джон пожал плечами и отложил очки. Когда они доберутся до места, он сможет взять запасную пару из багажа. Она где-то там, в одной из сумок. «Ну, а теперь можно выяснить, что, собственно, произошло», — объявила миссис Эванс. «Пойдемте, молодой человек, посмотрим». Он послушно поплелся за старушкой. Правое переднее колесо автобуса на манер обессилевшего пьяницы налегло на высокий бордюр, ограждавший дорогу на подъезде к мосту через каньон. Водитель стоял под дождем, ощупывая порез на щеке. «Я ничего не мог поделать», — повторял он. «Пес бежал через дорогу, я пытался его объехать». «Вы могли нас всех поубивать», — крикнула какая-то дама. «Незачем плакать, пока не больно. посоветовала ей миссис Эванс. «И давайте-ка заберемся обратно в автобус, пока водитель сходит и позвонит, чтобы нас вытащили отсюда». Джон Уоттс задержался, чтобы взглянуть с обрыва в каньон, куда они чуть не грянулись. Он перегнулся через ограждение и увидел крутой обрыв, а под ним острые скалы самого зловещего вида. Его разобрала дрожь, и он поспешил укрыться в автобусе. Аварийщики и резервный автобус прибыли очень быстро, впрочем, может быть, Джонни просто задремал. Скорее всего, последнее, потому что дождь уже, оказывается, перестал, а в разрывах туч сияло солнце. Водитель резервного автобуса сунул голову в дверь и бодро крикнул. «Вперед, братцы, теряем время! Вылезайте отсюда и полезайте ко мне!» Джон и в самом деле заспешил и оступился, поднимаясь в салон второго автобуса. Новый водитель поддержал его. «В чем дело, папаша? Ушиблись, похоже?» «Да нет, спасибо, я в порядке». «Разумеется, папаша, лучше некуда». В автобусе он увидал свободное место возле миссис Эванс и устремился туда. Старушка улыбнулась ему. «Замечательный день сегодня, правда? Как в раю!» Он согласился. День в самом деле был великолепным, по крайней мере теперь, когда прошла гроза. Огромные облака плыли в теплом синем-синем небе. Чудесно пахло чисто умытым асфальтом, напоенным дождем, полями и зеленью. Он откинул спинку сиденья и наслаждался. А тут еще заблестела на востоке через все небо сказочно яркая двойная радуга. Увидав ее, Джон тут же загадал два желания. Одно за себя, а другое за Марту. Краски радуги, казалось, отражаются во всем вокруг. Даже пассажиры в автобусе будто бы стали моложе, счастливее и лучше одеты. Сам он тоже чувствовал себя чудесно, и ноющая боль одиночества почти оставила его. Они добрались до места назначения просто в два счета. Новый водитель не только нагнал потерянное время, но, похоже, и обогнал график. Их встречала перекинутая через дорогу арка с надписью «Всеамериканская ярмарка и выставка искусств». И ниже. «Да пребудет с вами мир и благоволение». Они въехали под арку и остановились. Миссис Эванс подскочила. «О, у меня здесь встреча, надо бежать», — объяснила она и засеменила к двери. Обернувшись у выхода, она крикнула. «До скорого, молодой человек! Встретимся на главной улице!» И исчезла в толпе. Джон Уоттс вышел последним и обернулся к водителю. «А насчет багажа? Я бы хотел...» Но водитель уже снова завел мотор. «О багаже не беспокойтесь!» — крикнул он. «О вас позаботятся!» И огромный автобус отъехал. «Но как же...» Джон Уоттс замолчал. «Все равно автобус уехал. В общем, ничего страшного, конечно, но как он будет без очков-то?» Но за его спиной весело шумел праздник, и это решило дело. В конце концов, подумал он, это подождет до завтра. Если что-то интересное будет слишком далеко от его близоруких глаз, он подойдет поближе, вот и все. Решив так, он встал в хвост очереди у ворот и вскоре прошел в них. И оказался, безусловно, в гуще величайшего праздника из всех, какие когда-либо придумывались к вящему поражению человечества. Вдвое больше, чем все, что есть у вас за окнами, вдвое шире всего белого света, ярче самых ярких ламп, новее новехонького, потрясающий, величественный, захватывающий дух и повергающий в трепет огромный и суперколоссальный, и еще веселый и интересный. Каждый штат, каждый город и каждая община Америки прислали все лучшее, что у них было, на это великолепное празднество. Чудеса Фэта Барнума, Рипли и всех наследников Тома Эдисона были собраны вместе. Со всех концов бескрайнего континента привезли сюда все дары и сокровища богатой и щедрой земли и творения изобретательного и трудолюбивого народа, а заодно и праздники этого народа, сельские и городские, Все ярмарки, все представления, юбилеи, годовщины, шествия и гуляния, карнавалы и фестивали. Результат вышел столь же американским, как клубничный пирог, и таким же грубовато-ярким, как рождественская елка. И все это сейчас раскинулось перед ним в шумное, полное жизни, запруженное праздничными веселыми толпами. Джонатан Уоттс набрал полную грудь воздуха и, очертя голову, нырнул в пестрый водоворот праздника. Он начал с Фордсфордской юго-западной выставки ярмарки тучного скота и целый час любовался кроткими беломордыми валами, каждый из которых был шире и квадратнее конторского стола, а спина каждого была столь же плоской и необъятной, и каждый был вымыт и вычищен до блеска, и шерсть каждого аккуратно расчесана на пробор от головы до крупа. Любовался крохотными, однодневными черными ягнятами на подгибающихся точно резиновые ножках. Ягнята по молодости лет даже не осознавали еще своего существования. Тучными овцами со спинами почти столь же широкими, что и у валов, а серьезные пареньки-работники все подравнивали и прихлопывали завитки шерсти, дабы поразить придирчивых судей и получить вожделенный приз. А рядом шумела помонская ярмарка с тяжеловесными першеронами и изящными рысаками-паломницами со знаменитого ранчо Келлога. Тут же, разумеется, и бега. Они с Мартой всегда любили бега. Он выбрал упряжку с верным, как ему казалось, претендентом на победу, рысаком из прославленной линии Демпетча. Поставил и выиграл. И тут же поспешил дальше, потому что надо было увидеть еще так много интересного. Ведь тут же рядом раскинулись и другие ярмарки. Якимская яблочная, вишневый фестиваль Бьюмонта и Беннинга, персиковая ярмарка Джорджии. Где-то наяривал оркестр «О, Айова, край высокой кукурузы». В этот момент Джон Уоттс наткнулся на розовый ларек с розовой сахарной ватой. Марта сахарную вату обожала. На Мэдисон Сквер Гарден или на большой окружной ярмарке, словом, где бы то ни было, Марта первым делом направлялась туда, где торговали сахарной ватой. «Большую порцию, дорогая», — пробормотал он себе под нос, с полной иллюзией того, что стоит сейчас обернуться, и он увидит, как она весело кивает. «Большую порцию, пожалуйста», — сказал он продавцу. Пожилой продавец явно и сам принимал участие в карнавале. На нем был черный фрак и белая крахмальная манишка. Он с великим достоинством и важностью обращался с огромными комьями сладкой розовой паутины. Свернув фунтик из бумаги, он с торжественной важностью поднес заказчику эту уменьшенную модель рога изобилия. Джон протянул ему $0.50. Продавец с поклоном принял монету, разжал пальцы, и монета исчезла. «Что? И все? А сдача?» «А что, вата у вас по 50 центов?» — неуверенно и застенчиво спросил Джонни. «Что вы, сэр?» Старый фокусник извлек монету из лацкана Джонни и, поклонившись, вручил ее владельцу. «Это за счет заведения. Я вижу, вы участник. И, в конце концов, что значит деньги?» «А, ну, спасибо, конечно. Видите ли, я не то чтобы участник, знаете, я...» Старик пожал плечами. «Если вам угодно сохранять инкогнито, кто я такой, чтобы оспаривать ваши решения? Но ваши деньги тут недействительны». «Ну, если вы так считаете...» «Вы сами увидите». Тут Джонни почувствовал, что что-то потерлось о его ногу. Это был пес той же породы, то есть той же беспородности, что и Биндельстив. Пес взирал на него снизу вверх и с обожанием вилял хвостом, даже не хвостом, а всем, что было позади ушей. «Эй, привет, старина!» Он потрепал пса по спине, и его глаза затуманились. Собака и на ощупь была точь-в-точь, как Биндельстив. «Ты что же, парень, потерялся?» «Вот и я тоже. Может, нам стоит держаться вместе, а?» «Кстати, ты не голоден?» Пес слизнул ему руку. Джонни повернулся к продавцу сахарной ваты. «А где тут можно купить сосисок?» «Прямо позади вас, сэр, на той стороне улицы». Джонни поблагодарил, свистнул псу и поспешил через улицу. «Полдюжины хот-догов, пожалуйста». «Сию секунду, просто с горчицей или с полным гарниром, лук, салат и прочее». «О, простите, я хотел их сырыми, это для собаки». «Ясно, получите». Продавец протянул ему 6 венских сосисок, завернутых в бумагу. «А сколько с меня?» «С наилучшими пожеланиями за счет заведения». «Простите». «Знаете, говорят, у всякого пса есть свой счастливый день. Так вот сегодня такой день у него». «О, ну что ж, спасибо». Он услышал, что праздничный шум вокруг усилился и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как проходят первые платформы жрецов Паллады прямо из Канзас-Сити. Его новый приятель тоже увидел процессию и залаял. «Тише, старик, тихо!» Он принялся разворачивать пакет с сосисками. Тут кто-то на другой стороне улицы свистнул, пес метнулся на звук, проскочив между колесниц и был таков. Джонни рванулся было следом, но ему сказали, что придется подождать, пока пройдет процессия. Между колесницами он пару раз заметил пса. Тот весело прыгал вокруг какой-то женщины. Из-за сверкания огней на платформах и, конечно, ввиду отсутствия очков, он не мог разглядеть ее, но было ясно, что пес ее знает. Он приветствовал ее с тем искренним и безграничным энтузиазмом, какой доступен лишь собакам. Он поднял пакет с сосисками и помахал им женщине. Та помахала в ответ, но грохот оркестра и шум толпы не дали им возможности обменяться словами. Тогда он решил полюбоваться пока шествием, а когда оно кончится, найти дворнягу и ее хозяйку, сразу как пройдет последняя платформа. Насколько он мог судить, это был лучший парад жрецов Паллады изо всех, что ему приходилось видеть. Кстати, этот парад не проводили уже довольно много лет. Наверное, возродили его специально к этой ярмарке. Да, это вполне в духе Канзас-Сити, большого маленького города. Самый его любимый город. Вряд ли есть другие, сравнимые с ним, разве что Сиэтл. И, конечно, Новый Орлеан. И Дулут. Чудесный город. Ах да, еще Мемфис. А хорошо бы быть владельцем автобуса из Мемфиса в Сент-Дио, из Нетчеза в Мобайл. Мобайл, вот замечательное место. Парад прошел, за ним спешила голдящая толпа ребятишек. Джонни поспешил через улицу. Женщины не было. Ни ее, ни ее пса. Он еще раз внимательно огляделся. Нет, собаки не видно. И женщины с собакой тоже. Он побрел, куда глядели глаза, готовые к новым чудесам ярмарки. Но думал он о собаке. Пес действительно был точь-в-точь как Биндельстив. И он хотел бы познакомиться с его хозяйкой. Женщина, которой нравится такой пес, сама должна быть отличным человеком и вполне в его духе. Он купил бы ей мороженого, а может быть, и уговорил бы дойти с ним до главной улицы. Марта бы это одобрила. Марта бы, конечно, знала, что ничего дурного у него на уме нет. И потом, кто примет всерьез немолодого толстого коротышку? Но вокруг было столько чудесного, что для таких мыслей места не осталось. Он вдруг оказался в самой гуще зимнего карнавала из Сент-Пола, сказочным образом перенесенного в лето. 50 лет он проходил в январе, но вот же он здесь, на макушке лета, бок о бок, с Пандельтонской ярмаркой, праздником изюма из Фресно, колониальной недели из Анаполиса. Джонни успел, правда, только к концу зимнего карнавала, но все-таки успел как раз вовремя, чтобы увидеть свой самый любимый номер — труппу фигуристов Old Smoothies, которые ради такого случая, видимо, оставили заслуженный отдых и так же гладко, как в былые времена, скользили под звуки «Свети, сияй, полная луна». Его глаза снова затуманились, и очки тут были ни при чем. Выбираясь из этой толпы, он наткнулся на плакат. «День Сэдди Хокинса. Холостяки на старт». «Хорошо бы принять участие», — подумал он. «Вдруг женщина с псом окажется среди старых дев». И вообще-то он уже слегка устал, а тут, кстати, подвернулся еще один праздник с катанием на пони и каруселями. В следующий миг он уже был на карусели и с чувством благодарности вскарабкался в люльку в виде лебедя из тех, куда обычно садятся взрослые, покуда дети мчатся на карусельных лошадках. Там уже сидел и читал книгу молодой человек. «О, извините», — обратился к нему Джонни. «Я не помешаю». «Вовсе нет», — ответил молодой человек, откладывая книгу. «Более того, может быть, вы именно тот человек, которого я ищу». «Так вы кого-то ищете?» «Да, видите ли, я частный детектив. Всегда мечтал стать сыщиком, и вот теперь, наконец-то, стал». «Скажите-ка». «Да, понимаете, каждый ведь захочет когда-нибудь прокатиться на карусели, так что надо только ждать здесь. Ну, конечно, я, бывает, околачиваюсь на бульваре Голливуд на Вайне, Таймс-сквер или Канал-стрит, но тут я могу вдобавок посидеть и почитать». «Как же вам удается одновременно читать и высматривать кого-то?» «Просто я хорошо знаю эту книгу». Он показал на обложку. Это была «Охота на снарка». «Поэтому глаза у меня не заняты». Джонни уже успел понравиться этот молодой человек. «И как есть тут поблизости буджумы?» «Нет. Не то мы бы уже тихо, беззвучно исчезли. Хотя, с другой стороны, исчезнем мы, кто бы это заметил, включая нас. Этот парадокс надо обдумать. Между прочим, сами-то вы не детектив ли тоже, случайно?» «А, нет, я торгую слонами. В разъезд». «Отличная профессия, но, боюсь, тут по вашей части ничего нет. У нас здесь есть жирафы». Он теперь почти кричал, чтобы Калиопа карусели не заглушала его, и осматривал карусельных зверей, на которых кружились гуляющие. «Верблюды есть, пара зебр, целый табун лошадок, а вот слонов ни одного. Смотрите, не пропустите большой парад, вот там уж будут вам слоны, сколько захотите». «Не хотел бы пропустить его». «Ни в коем случае, это будет самый потрясающий парад всех времен, такой длинный, что он никогда не пройдет весь мимо неподвижного наблюдателя. И каждая миля большого парада полным-полна чудес, и каждое чудо чудеснее предыдущего». «Да так вы же не тот, кого я ищу». «Не думаю. Но вот, кстати, не могли бы вы найти в этой толпе даму с собакой?» «Обещаю, что если она придет сюда, я дам вам знать. А вам стоило бы пройти на Канал-стрит. Женщины любят карнавал, и им нравится быть в маске, потому что, когда женщина в маске, это значит, что она может маску снять, когда захочет». Джонни поднялся. «А как пройти на Канал-стрит?» «Прямо через центр, мимо оперного театра, а там свернете на площадь Росс. Там уж, глядите в оба, придется идти через секцию Небраски, а Аксарбен в самом разгаре. Сами понимаете, там всякое может случиться. Оттуда попадете в Калаверос. Осторожней там с лягушками. Ну а там выйдете как раз на Канал-стрит». «Большое вам спасибо». Джонни, следуя указаниям, двинулся в путь, не забывая поглядывать по сторонам в поисках женщины и пса. При этом он, не переставая изумляться, глазел на чудеса, сквозь которые пробирался и протискивался в веселой кутерьме. Пса он вскоре увидел, но другого. Это был пес-поводырь, и это тоже было поразительно, ибо живые ясные глаза его хозяина могли видеть все вокруг. И видели. И все-таки этот вполне зрячий человек ходил с собакой, причем именно пес вел хозяина, как будто иного образа передвижения оба не могли себе представить или не желали. Вскоре Джонни оказался на Канал-стрит, и иллюзия была столь полной, что было трудно поверить, что он не попал каким-то загадочным образом в Новый Орлеан. Карнавал был в самом разгаре. Здесь отмечали тучный вторник. Все в толпе носили маски, Джонни тоже обзавелся маской у лоточника и присоединился к гулянию. Его поиски казались уже безнадежными. Улица была запружена зеваками, глазеющими на шествие Венеры. Дышать и то было непросто, а уж продвигаться, да и вдобавок искать кого-то, и вовсе невозможно. Он бочком-бочком выбрался на Бурбон-стрит, тут воспроизвели весь французский квартал. И тут увидел пса. Он был абсолютно уверен, что это тот самый пес. Теперь на нем был клоунский костюмчик и маленький колпачок. Но он был неотличимо похож на его пса. Тут же Джонни поправил себя. Пес был неотличимо похож на Биндельстифа. И теперь пес с благодарностью принял сосиску. «А где же она, старина?» — спросил Джонни. Пес гавкнул и кинулся в толпу. Джонни попытался проследовать за ним, но не мог. Промежутки в толпе, пропускавшие пса, для Джонни были малы. Но духом он не пал. Он уже раз нашел пса, найдет и еще раз. Вдобавок же, именно на карнавале он когда-то встретил Марту. Она была изящной Пьереттой, а он — толстым Пьеро. После маскарада они вместе встретили рассвет, а еще до заката решили пожениться. Теперь он оглядывал толпу в поисках женщины в костюме Пьеретты, будучи почему-то уверен, что неизвестная хозяйка пса нарядится именно так. Все. Все на этой ярмарке заставляло его вспоминать Марту чаще и сильнее обычного, если только это возможно. Как она ездила с ним по его торговому участку, как они отправлялись в путешествие, как только выдавалось свободное время, закидывали в машину путеводитель Дункана Хайнса, да 2-3 сумки и в путь. Перед ними разматывается бесконечная лента дороги. Марта сидит на соседнем сиденье, поет «Америка прекрасная», а он должен подтягивать. «И мрамор городов твоих слеза не омрачит». Как-то она сказала ему, когда они плавно неслись по дороге, где это было? В Черных горах? На плато Азарк? В Йосемитской долине? Неважно. Так вот, она сказала тогда, «Джонни, тебе никогда не стать президентом и мне не бывать первой леди, но спорю на что угодно, не было и не будет президента, который знал бы о Соединенных Штатах больше, чем мы с тобой. Беда в том, что у этих занятых, важных и нужных людей просто нет времени, чтобы по-настоящему увидеть Америку. Это замечательная страна, дорогая. Иначе ее не назовешь. И я могла бы провести целую вечность, разъезжая по ней, торгуя слонами вместе с тобой, Джонни». Он потянулся к ней и похлопал ее по колену. И навсегда запомнил это ощущение. Меж тем толпа в копии французского квартала передела. Пока он мысленно возвращался в прошлое, гуляющие мало-помалу разошлись. Джонни придержал за хвост красного чертенка. «Куда это все направились?» «Как это куда? На парад, конечно». «Большой парад?» «Да, они как раз сейчас строятся». Чертик двинулся вперед, Джонни за ним. Тут его потянули за рукав. «Ну как, нашли ее?» Это была миссис Эванс, слегка замаскированная черным домино. Под руку ее держал высокий пожилой дядя Сэм. «О, здравствуйте, миссис Эванс. О чем это вы?» «Не глупите, вы нашли ее?» «Откуда вы знали, что я кого-то ищу?» «Ну а как же иначе? Ну ладно, удачных поисков, а нам пора». И миссис Эванс со своим спутником исчезли в толпе. Когда Джонни добрался до места, большой парад уже начался. Но это было неважно. Бесконечно большей части процессии еще только предстояло пройти. Как раз проходили зазывалы из Калифорнийской лиги Падуба. За ними громыхало шествие победителей команд парадного строя. Потом шествовал укрытый священным покрывалом тайный пророк Харасана со своей королевой любви и красоты, только что из пещеры в Миссисипи, а потом парад годовщины независимости из Бруклина, множество школьников со звездно-полосатыми флажками в руках. Парад рос из Пасадены, мили за мили убранных цветами платформ. Индейская церемония «Пау-вау» из Флагстафа. 22 индейских народа, и каждый индейец нацепил не меньше, чем на $1000 украшений ручной работы. За коренными жителями страны ехал Баффало Билл. Дерзко торчит эспаньолка, огромная шляпа в руке, длинные волосы вьются по ветру. А вот и делегация с Гавайских островов с королем Камемаа во главе. Он с королевской непринужденностью играет роль лорда карнавала, а его подданные в венках и юбочках из свежайшей травы идут, приплясывая позади, и раздают воздушные поцелуи. Алоха! Алоха! И несть этому конца. Исполнители кадрильи из штата Нью-Йорк, дамы и джентльмены из Анаполиса, танцоры кантри из Техаса, звучит турецкий марш, идут клубы любителей марш-парадов из Нового Орлеана, полыхают двойные факелы, знать раскланивается перед толпой. Вот, к примеру, сам король зулусов со своей гладкокожей коричнево-глянцевой свитой поют. И как поют? И всякий, кто был кем-то, сомневался в этом. А вот рождественская пантомима и, конечно, «За молодыми, за дружками, за свадьбой по улице» и песня «Ах, золотые туфельки». Праздновала сама страна. Нет, нечто более древнее, чем страна. Скользящая джига плясунов в карнавальных костюмах, танец, который был молодым, когда род людской тоже был юн и праздновал рождение первой весны. А вот клубы щеголей и их президенты красуются в мантиях, каждая из которых стоит целого состояния, под стать королям и императорам, или закладной на дом и все имущество, и каждую несет полсотни пажей. За ними бегут клоуны из Либерти и другие комики, и, наконец, почти забытые уличные оркестры, и от их мелодий хочется плакать. Джонни вспомнил 44-й год. В тот год он впервые видел эти оркестрики. Тогда в них шагали старики да подростки, потому что мужчины ушли на войну. И еще было тогда на Броуд-стрит в Филадельфии то, чего никогда не должно быть в новогодней процессии 1 января. Мужчины, которые не шли, а ехали, потому что, прости нас, Господи, они не могли ходить. Джонни вновь открыл глаза и действительно увидел открытые автомобили, медленно двигавшиеся процессии. В них ехали раненые последней войны и один солдат Великой армии Республики в цилиндре и с руками, сложенными на набалдашнике трости. Джонни затаил дыхание. Автомобили один за другим останавливались, не доезжая немного до судейской трибуны. Ветераны выходили и, помогая друг другу, сами преодолевали последние футы. Ковыляли, прыгали или ползли, но сами проходили мимо трибуны, оберегая честь своих клубов и обществ. И новое чудо. Инвалиды не сели снова в машины. Нет. Они сами бодро зашагали по Броуд-стрит, лишь только миновали трибуну. Теперь это уже был Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе, загримированный под улицу Санта-Клауса в постановке, куда более великолепной, чем любая из всех, когда-либо осуществленной страной целлулоидных грез. Тысячи девочек-снежинок и девочек-звездочек, подарки и сладости для всех детей, в том числе и для тех, которые давно уже выросли. Наконец появилась колесница Санта-Клауса, такая огромная, что ее трудно было охватить одним взглядом. Настоящий айсберг. Может быть, весь Северный полюс и по обеим сторонам Святого Николая, для друзей просто Санта. Ехали Джон Берримор и Микки Маус. А позади гигантской ледяной платформы притулилась жалкая фигурка. Джонни прищурился и узнал Эммета Келли, первого среди клоунов в знаменитой роли бедняги Уилли. Уилли не веселился, он дрожал и ежился, и Джонни не знал, смеяться ему или плакать. Мистер Келли всегда так действовал на него. А потом шли слоны. Большие слоны, маленькие слоны и средние слоны. От крошки-морщинки до гиганта Джамбо, а с ними Ф.Т. Барнум, Уолли Бири, Маугли. На противоположной стороне шествия возникло волнение. Один из участников кого-то отгонял. Тут Джонни разглядел, что гонят того самого пса. Он посвистел. Пес на миг растерялся, но затем заметил Джонни, бросился к нему и прыгнул в его объятия. «Так и сиди», — велел Джонни. «Не то тебя и затопчут ненароком». Пес лизнул его в лицо. Он уже успел потерять где-то свой клоунский костюмчик. Колпачок съехал и болтался под шеей. «Где ты пропадал?» — спросил Джонни. «И где твоя хозяйка?» Проходили последние слоны, трое в ряд. Они тянули огромную колесницу. Прозвучали фанфары, и процессия остановилась. «Почему они встали?» — спросил Джонни соседа. «Погодите минутку, сами сейчас увидите». Церемониймейстер Большого Парада уже спешил от своего места во главе процессии. Он скакал на черном жеребце и выглядел очень браво в своих ботфортах, белых бриджах, визитке и цилиндре. Он скакал, оглядывая толпу. Остановился он прямо перед Джонни. Джонни прижал к себе пса. Церемониймейстер спешился и склонился в поклоне. Джонни оглянулся, пытаясь понять, перед кем тот так расшаркивается. Но церемониймейстер взял цилиндр на отлет и посмотрел прямо в лицо Джонни. «Вы, сэр, человек, который торгует слонами». Это было скорее утверждение, а не вопрос. «А, ну, да». «Приветствую вас, сударь. Ваше Величество, прошу, ваша королева и ваша свита ждут вас». И церемониймейстер повернулся, как бы указывая дорогу. Джонни ахнул и прижал биндель Стифа к себе. Церемониймейстер подвел его к запряженной слонами колеснице. Пес выскочил у него из-под руки и вспрыгнул на колесницу и прямо на колени к сидящей в ней даме. Та ласково потрепала его и гордо, счастливо посмотрела на Джонни Уотса, и щеки ее радостно разрумянились, как половинки гранатовых яблок. «Привет, Джонни. Добро пожаловать домой, милый». «Марта», — всхлипнул он. Король пошатнулся, но удержался на ногах и поднялся в колесницу и упал прямо в объятия своей королевы. Впереди снова мелодично пропела труба, и парад двинулся вперед в свой бесконечный путь.